А сейчас, придерживая одной рукой рясу, он шагал по пышной траве вдоль маленького ручейка, пока не увидел, наконец, небольшой крестьянский домик из грубо оструганных деревянных брусьев. Неподалеку от дома, на ручье, как и ожидал отец Теобальд, стояла небольшая плотина, которая приводила в движение через систему колес жернова маленькой мельницы. Крестьянин махнул рукой, показывая на плотину. «Вот она, моя кормилица!» С гордостью произнес старик. «Если бы не она, я бы уже давно умер с голоду. Сами понимаете, с моим мулом многого не сделаешь. Моего единственного быка забрал сеньор...» Отец Теобальд грустно улыбнулся. «Да, я понимаю. Наш монастырь располагался недалеко от реки Лейе. Один из рукавов реки Лейе, протекая через мастерские нашего монастыря, снискал себе повсюду благословение за те услуги, что он оказывал обители. На территории нашего монастыря река принималась за большую работу. И если не вся целиком, то, по крайней мере, частью она не оставалась праздной. Русло, излучины которого разрезали пополам окрестности нашего монастыря, было прорыто не природой, а сноровкой монахов. Таким путем река отдавала нашей обители половину самой себя, как бы приветствуя монахов и извиняясь, что она не явилась к ним вся целиком, поскольку не смогла найти канал, достаточно широкий, чтобы вместить ее. Когда подчас река выходила из берегов и выплескивала за свои обычные пределы слишком обильную воду, то ее отражала стена, под которой она вынуждена была течь. Тогда она поворачивала вспять, и волна, которую несло с собой прежнее течение, принимала в своих объятиях отраженную волну. Однако, допущенная в монастырь, в той мере, в какой ей это позволяла стена, исполнявшая роль привратника, река бурно устремлялась в мельницу, где она сразу же принималась за дело, приводя в движение колеса для того, чтобы молоть тяжелыми жерновами пшеницу или трясти решето, которое отделяет муку от отрубей. В стоявшем неподалеку домике река Лые наполняла котел для варки пива и отдавалась целиком огню, который кипятил воду, дабы изготавливать напиток для монахов. Старик остановился и изумленно посмотрел на отца Теобальда. Неужто столь почтенным людям, как монахи, приходилось довольствоваться столь недостойным напитком, как пиво? Неужто виноградная лоза отказывалась послужить братьям-монахам, одаривая их вином? Урожай виноградников Франции и Германии не всегда благополучно добирался до нашей скромной обители в Генте. «С прискорбием», — ответил отец Теобальд, демонстрируя истинное сожаление по этому поводу. В те же времена, когда виноградная лоза отвечала на заботу виноградаря дурным ответом бесплодия или грозди портились по дороге в монастырь, мы заменяли ее дочерью колоса. «Но ведь пиво — напиток простолюдинов вроде меня», — все еще недоумевая протянул старик. «Успокойтесь, брат мой», — напутствовал его монах-клюниец. «Мы все слуги Божьи, и не пристало монахам ограждать себя от нашей паствы изысканностью напитков и роскошью столов, особенно в это тяжкое время. Я знаю, как люди из низких сословий относятся к черному монашеству. Что ж, кое-где бенедиктинцы и вправду запятнали свое звание служителей имени Христова стремлением к плотским усладам и суетой, подобной мирской. Это столь же прискорбно, сколь и отвратительно. Воздается каждому за дела его. Спешу уверить тебя, брат мой во Христе, что в нашей обители до нашествия моровой язвы соблюдались благочестие, предписанное уставом ордена святого Бенедикта. Судя по тому, что вы рассказали мне о вашей мельнице, я охотно верю этим словам. Благодарю тебя, брат мой, — расчувствовался монах. Сейчас редко встретишь человека, который испытывал бы почтение к темной рясе. Люди позабыли о Господе нашем Иисусе Христе, о заповедях Его и наказах. Слишком велики стали бедствия и слишком зловещи видения. Не скрою, порой бывает, что дьявол искушает и меня. Старик сочувственно помолчал, а затем, очевидно, чтобы подбодрить искушаемого дьяволами старого монаха, перевел разговор на прежнюю тему. «Святой отец, вы обладаете немалой образованностью и наблюдательностью. Прежде я никогда не слыхал столь красивого рассказа про реку и мельницу». Отец Теобальд невольно засмеялся. «Пока не нагрянула чума, у меня было время для занятий самим собой, и я кое-что писал. Но потом...» — он потупился. Старик начал распрягать мула. «Да, я понимаю, — между делом сказал он. — Видно, немало вам пришлось пережить, святой отец. Страшное бедствие обрушилось на нашу землю. Чума, смерть. Хорошо, хоть Бог нас миловал. Войны в Брабанте и Фландрии нет. А уж что творится во Франции, и представить страшно. Ну, ничего, как-нибудь переживем и это. Заходите в дом, святой отец, не стесняйтесь. Сейчас я разберусь со своим приятелем, отведу его в стойло и дам немного сена». Поужинав овсяной похлебкой, в которой отец Теобальд обнаружил даже баранье ребрышко, впрочем, столь худосочное, что на него можно было не обращать внимания, путник и хозяин не слишком богатой усадьбы встали из-за стола и отправились на покой. Ночевать отцу Теобальду пришлось рядом с двумя тощими гусями, которые обретались здесь же, в доме. Наутро, распрощавшись с гостеприимным стариком, отец Теобальд выбрался по той же тропинке на дорогу и со смешанными чувствами направился к границе графства Валуа. Чем ближе было к границе, тем более пустынный вид приобретал пейзаж. Не из-за того, что чума нанесла здесь больше ущерба, а потому что война была совсем рядом. Тем не менее, к вечеру отцу Теобальду удалось достичь лишь маленького городка Мускрона, который стоял рядом с тремя границами — герцогства Брабанского, графств Фландрского и Валуа. Прежде, еще до начала войны за французское наследство, Мускрон был оживленным торговым центром на пути из владений французского короля на север в Гент, Ипр, Брюгге, где производилось крепкое надежное сукно, славившееся по всей Европе. Однако после начала войны английский король специально направил в эти края экспедицию, чтобы перекрыть пути поступления во Францию качественного и дешевого товара. К тому же Англия и сама научилась делать недорогое крепкое сукно, которое стала поставлять в континентальную Европу. За те 10 лет, которые прошли с начала войны, Мускрон превратился в заштатный городишко с загаженными свиньями улицами, толпами нищих и бездомных, захудалыми постоялыми дворами и общим духом упадка. По счастью, Мускрон оказался в стороне от нашествия чумы, и лишь рассказы многочисленных монахов, доминиканцев и францисканцев о том, что происходит в других городах Фландрии и Брабанта, наводили на местных жителей ужас. Здесь был лишь один небольшой монастырь цистерцианского ордена, куда отец Теобальд не рискнул пойти, дабы не ввязываться в религиозные споры и попросту не желая встречаться с цистерцианцами. Отец Теобальд еще помнил сохранившийся в церковных анналах спор между святым Бенедиктом, аббатом Клерво, и клюнийским аббатом Петром Достопочтенным. По мнению Петра Достопочтенного, Монахи, удалившиеся в монастырь, должны соединять молитву с ручным трудом, которым необходимо заниматься вместе с послушниками и братьями-мирянами. Вместе с тем божественная служба, порученная рабами, божьими монахам, должна питаться великолепием церквей, блеском литургии и пышностью служб. Хотя в бенедиктинском монастыре Гента, где провел последние несколько лет отец Теобальд, следование уставу Клюни было менее строгим, отец Теобальд был склонен все-таки считать, что в чем-то цистерцианцы правы, проповедуя большую строгость, простоту и чистоту. Однако однажды, дав обет верности бенедиктинскому клюнийскому ордену, он считал малодушием изменить своей послушнической клятве. Метущийся натуре отца Тибальда сейчас, чтобы разобраться в себе самом, необходимо было вспомнить случившееся в его жизни событие. Он видел много правды в том, что проповедовали отшельники. Ему нравилось подвижничество и жертвенность нищенствующих монахов-францисканцев и доминиканцев, но привлекала и пышность служб, и великолепие церквей, которым был предан орден бенедиктинцев-клюнийцев. Убийственная эпидемия чумы, оставившая монастырь в Генте без монахов, привела к тому, что отец Теобальд оказался на распутье. И выхода из своих затруднений в будущем он не видел. Надежду на духовное просветление и избавление от душевного смятения отец Теобальд видел в воссоединении с братьями-клюнийцами, жившими в монастыре Арраса. Отцу Теобальду повезло. Хозяин постоялого двора, куда он пришел в надежде провести ночь, оказался человеком почтенным и богобоязненным. А ведь другой мог бы потребовать денег за ночлег. Правда, отцу Теобальду пришлось ютиться в маленькой каморке, где обычно проводили время двое мальчишек-слуг, занятых большей частью днем. Сейчас к ночи клетушка освободилась, и, расправившись с остатками сухарей, отец Теобальд блаженно растянулся на жестком деревянном топчине. При этом мысли его были целиком обращены к тем страданиям, которые пришлось претерпеть Господу нашему Иисусу Христу на Голгофе. К утру, после довольно непродолжительного отдыха, отец Теобальд и сам начал понимать, что такое настоящее страдание. Поясницу ломило, плечи болели, пятки, истертые за несколько дней ходьбы, ежесекундно напоминали о себе. Едва-едва дождавшись рассвета, монах-клюниец поднялся и, захватив котомку, покинул уже начавший шевелиться постоялый двор. Его путь лежал к французской крепости Бушен, до которой было не меньше 20 миль пути. Конечно, отец Теобальд с удовольствием избрал бы какую-либо другую дорогу в Лиль и Арраз. Однако таковой просто не существовало. Вознося утреннюю молитву Всевышнему, отец Теобальд молил его о том, чтобы тот позаботился о безопасности своего верного слуги. А ведь угроз в дороге было немало. Взбесившийся владелец какого-нибудь фьефа, которому вздумается собирать дань с прохожих, минующих его владения, потерявшие земли и доход рыцари, которые в немалом количестве бродят по дорогам Европы и своим поведением мало чем отличаются от обыкновенных разбойников. Те же самые разбойники, обыкновенный сброд под водительством какого-нибудь головореза, наемники, которым не заплатили по контракту, стада обезумевших от безнаказанности волков, прокаженные и еще невесть что. Горестно оглядев свои почти стоптавшиеся сандалии, Отец Теобальд тяжело вздохнул и отправился в путь. Он хотел достичь Бушена сегодня же, а потому пришлось идти быстро. Не обращая внимания на палившее с самого раннего утра солнце и мучительную пустоту в желудке. Несколько миль шел он по ровной и голой местности, оставив за собой легкие перелески и рощицы, сопровождавшие его после того, как он выбрался из Мускрона. Впрочем, склоны узких ложбин все еще украшали редкие дубы и вязы. А кое-где кучки этих деревьев можно было увидеть и на уходящей вдаль серой унылой местности. Но и они постепенно исчезали. Перед отцом Теобальдом простиралась обширная пустынная равнина, переходившая в отдалении в покрытые жухлой травой сумрачные холмы, изрытые глубокими, крутыми оврагами, в которых зимой бурлили бешеные потоки, а летом по несоразмерно широким руслам пробивались ничтожные ручейки, змеясь слабой струйкой среди нагромождения гальки и валунов. Этих свидетелей зимних неистовств воды и напоминая собою кутил, обнищавших и опустившихся после бесшабашного расточительства и сумасбродства. Эта необитаемая равнина простиралась, казалось, дальше, чем мог охватить глаз. Лишенная величия, лишенная даже того достоинства, которое присуще диким пустошам, она все же поражала своими размерами по сравнению с более благословенными клочками земли, пригодными к обработке и созданными для поддержания человеческого существования. Все это производило неизгладимое впечатление на душу отца Теобальда, внушая ему мысль о слабости человека и всемогуществе Господнем. Удивительный эффект таких пустынных пространств состоит в том, что они порождают ощущение одиночества не только у несчастных пилигримов и паломников, но даже у тех, кто путешествует здесь целыми группами. До того сильно действует на их воображение несоизмеримость окружающей пустыни с пересекающими ее людьми. Так путники, бредущие среди песков с караваном в тысячи душ, могут испытывать среди песков Африки и Аравии чувство заброшенности и отчужденности от всего мира, незнакомое одинокому страннику, чей путь проходит по цветущей и возделанной области. Отец Теобальд не знал, сколько прошел, ориентируясь лишь по солнцу, которое вставало все выше и выше в прожженном насквозь августовском небе.